Глава 18. Гидеон Кру оглядел свой номер в гостинице «Ховард Джонсон Мотор Лодж» на 8-й авеню. На удивление, прилично. Все необходимое на месте, даже отсутствие синих-оранжевых цветов интерьера. А главное, база для айпода. Он извлек свой гаджет, загрузил синий и зеленый Билла Эванса и замер, наслаждаясь горькими и одновременно сладостными аккордами двух одиночеств. Допив крепкий эспрессо, он швырнул стаканчик в мусорную корзину. Несколько минут Гидеон неподвижно сидел в кресле у маленького письменного стола, вбирая в себя неземные звуки и расслабляясь всеми мышцами тела. При этом недавние события укладывались у него в голове в строгую систему. Каких-то 15 часов назад он еще удил форель в горной речке Чихуахуаэнус. Теперь находится в номере гостиницы на Манхэттене с 20 000 долларов в кармане, с нависшим над ним смертным приговором, с кровью чужого человека на руках. Он встал, снял рубашку, пошел в ванную смывать кровь. Привел себя в порядок, надел свежую рубашку, накрыл кровать целлофановыми пакетами для мусора и аккуратно разложил одежду ву, снятую с раненого в больнице и отправленную в мусорный бак. Ему пришлось изрядно попотеть, чтобы ее собрать. Пришлось изобрести душещипательную рождественную сказку о нарушенном обещании, гонконгском портном и потерянной кукле. Он нашел то, что искал, но какой толк? Следом за гардеробом ву на целлофан легло содержимого бумажника, мелочь с карманов, паспорт, шариковый дезодорант, старомодная безопасная бритва без лезвия в пластмассовом футляре, найденная в кармане пиджака. Да, не густо, ни телефона, ни блэкбери, ни калькулятора, флешки тоже не оказалось. Пока Гидеон трудился, рассвело, оконные стекла стали из серых желтыми, город ожил и мерно загудел, раздражаясь время от времени истерическими гудками. Когда расклад предметов на кровати приобрел геометрическую четкость, Гидеон внимательно оглядел свой натюрморт, задумчиво приложив палец к нижней губе. Если его клиент привез чертежи нового оружия, то главной задачей было определить, где он их спрятал, если он, конечно, держал носитель на себе. Не вызывало сомнений, что длинный цифровой ряд, продиктованный раненым китайцем, никак не мог быть искомыми чертежами. Даже в сильно сжатом виде они бы представляли собой несравненно более внушительный информационный массив. Чертежи должны были быть сохранены в цифровом виде. Нужно искать микрочип, то или иное запоминающее устройство, голограмму на ком-то носителе или, на худой конец, CD или DVD. По логике вещей ученый должен был носить чертежи на себе или, более экзотический вариант, даже внутри себя. Гидеон поежился и решил, что над вторым вариантом он поломает голову позже, когда завершит изучение скудных пожитков У. У двери были свалены пакеты с покупками. Он разыскал в них то, что приобретенный электронный прибор. Поразительно, что на Манхэттене в любое время суток можно раздобыть все, что душе угодно, вплоть до взрывчатки, и стал его настраивать. Эта штуковина МАК-55W05 могла пригодиться контрразведчику, а в обычной жизни предназначалась для частных детективов, директоров компаний и прочих параноиков, помешанных на поиске жучков. Гидеон быстро пробежал глазами инструкцию и приступил к делу. Щуп прибора, изнуряющий медленно, пополз по разложенной на кровати одежде. Ничего. Бумажник вместе со всем содержимым, деньгами, визитными карточками, семейными фотографиями, тоже оставил прибор равнодушным. Другое дело — магнитная полоса на единственной кредитной карточке, найденную ву. Она заставила прибор запищать, замигать, на дисплее взметнулись красные столбики. На магнитной полосе что-то было записано. Но как много? Прибор показывал, что меньше 64 килобайт. Требовался другой способ считывания. В паспорте китайца тоже был микрочип. На первой странице корочки, как в американском паспорте. Прибор показывал, что чип нес информацию, но тоже мало. Гидеон озадаченно почесал затылок. Да. Маловато для секретного оружия. Да, данные научились неплохо сжимать, но познаний в этой области у Гидеона явно не хватало. Паспорт и кредитка подверглись повторному исследованию. Он упал в кресло и закрыл глаза. Уже сутки он не спал. Музыка превращалась в его мозгу в светозвуковые графики. Его отец был фанатом джаза и каждый вечер проводил в кресле в компании Чарли Паркера и Фэтса Уоллера, притоптывая в такт музыки, тряся лысой головой. Едва он тоже слушал только такую музыку и знал ее хорошо, быть может, даже слишком. Очнулся он под завершающие аккорды композиции «Если б ты видел меня сейчас». Встал, побрел в ванную, сунул голову под кран и включил холодную воду. Вытер насухо волосы и изготовился к новым свершениям. Он довольствовался совсем коротким сном и сейчас чувствовал себя свежим. Было уже около 9 часов утра, в коридоре переговаривались с горничной. Отложив в сторону хитрый прибор, он приступил к тщательному визуальному изучению одежды Ву через ювелирную лупу при посредстве особого ножа, которым вспарывал швы и двойные слои ткани. Одежда местами затвердела от крови, в ней застряли кусочки металла, стекла, пластика. Все это он извлекал пинцетом и выкладывал на бумажное полотенце, чтобы разглядеть потом. В особенно плачевном состоянии оказались брюки. Залитые кровью участки ткани приходилось размачивать полотенце, потом опять сушить, чтобы собрать все посторонние включения. Через 4 часа кропотливый труд был завершен. Он не дал ровным счетом ничего. Оставались ботинки. Самые многообещающие потенциальные тайники Гидеон оставил на подзакуску. Наступил полдень, он ничего не ел после ленча, если сэндвич можно назвать полноценным обедом. Накануне еще в горах, зато сбился со счета, сколько выпил за эти сутки чашечек эспрессо. С таким же успехом можно было пытаться продержаться на одной аккумуляторной кислоте. Тем не менее, Гидеон заказал еще по телефону 3 эспрессо, только погорячее. Он достал из пакета ботинки, водрузил их на кофейный столик. Китайская подделка под Джон Лоббс. Полно запекшейся крови. Бедняги его раздавило ноги. Один изуродованный башмак санитарно пришлось срезать, другой от крови изменил цвет. Под действием летней жары обувь уже начала источать омерзительную вонь. Гидеон расчистил место и обследовал своим прибором правый башмак. Ничего. В дверь постучали. Он вышел, прикрыв за собой дверь, взял кофе, дал коридорному на чай, без помедления выпил живительную черную влагу. Не обращая внимания на бурление в желудке, вернулся к своей работе, стал методично разнимать башмак на кусочки, ставя на каждом пометки фломастером. Начал с каблука, перешел к подметке, аккуратно раскладывая все гвоздики втулки. Также, орудуя своим особенным ножиком, он поступил со всеми кожными деталями. Каблук был наборный, из нескольких слоев кожи, который он осторожно разъял, чтобы комсать кожаные лапши, и ровно ничего не найти. То же самое он проделал со вторым башмаком, но с тем же нулевым результатом. Ошметки перекочевали в мешочки на молниях, которые он снабдил ярлычками и убрал в чемоданчик, купленный специально для этой цели. Еще несколько минут расслабления в кресле. Ну и задачка, — пробормотал он уныло. Работа становилась все тоскливее, не радовала даже мысль об обещанных глиняных деньгах. Придется заглянуть внутрь. При всей сомнительности и успеха без этого нельзя обойтись. И выворачивание чужих кишок. Требовалась особенная музыка, способная поднять настроение, например, воздух Сесила Тейлора. Гидеон открыл толстый конверт с рентгеновскими снимками. Как семейный партнер Ву, он воспользовался своим правом получения копии его обследования с головы до ног. Поднеся первый снимок к лампе, стал исследовать его через лупу квадратно-изовым методом. Голова. Верхняя часть торса, руки чисто. Когда он перешел к брюшной полости, сердце замерло. Обнаружилось белое пятнышко, вкрапление металла. Исследовав его через лупу, Гедеон испытал разочарование. Бесформенный кусочек металла явно впился в тело во время аварии. Ни микрочип, ни контейнер, ни секретное шпионское приспособление. В кишечнике тоже ничего подобного не нашлось. Рентгеновские снимки ног были не для слабонервных. На них красовались десятки металлических вкраплений. На снимках это были неровные белые пятнышки. Фрагменты стекла и пластика на рентгене выглядели серыми. ВУ снимали с разных сторон. Это давало представление о форме посторонних предметов. Ни один даже отдаленно не походил ни на контейнер, ни на капсулу, ни на магнитное, ни лазерное запоминающее микроустройство. Гедеон вспомнил похожего на сову человечка, ехавшего вниз по эскалатору, напуганного, озирающегося, серьезного и очень смелого. Он впервые подумал о том, как бедняга рисковал. Зачем он на это пошел? Будет чудом, если ВУ снова сможет ходить. Чудо, если вообще выживет. Он находился в коме. В его черепе пришлось просверлить дырку, чтобы понизить внутричерепное давление. Гедеон напомнил себе, что происшедшее не было несчастным случаем. Это было покушение на убийство, стоившей жизни ни в чем не повинному таксисту и еще полдюжине случайных прохожих. Какое там покушение? Настоящее убийство, причем массовое. Отогнав мрачные мысли, Гедеон снова сложил снимки в конверт и подошел к окну. Дело шло к вечеру. Он убил на бесполезное занятие весь день. Солнце уже заходило. 51-я улица была залита желтым светом, прохожие отбрасывали на тротуар длинные тени. Я зашел в тупик, леток кажется. Что дальше? Урчание в животе напомнило, что он давно должен что-нибудь съесть в дополнение к кофе. Он набрал номер обслуживания номеров и сказал 2 дюжины сырых устриц.